Глава вторая. Злюсь. В первую очередь на себя. За то, что так и не научилась отстраняться. Не свыклась. Не смогла. Боль скручивает, рисует замысловатые узоры на моей исполосованной душе, заштриховывает старые шрамы, чтобы поверх них нанести свежие. Ведь, несмотря на то, что свободного места давно уже нет, моей агонии нужен простор. В который раз руки тянутся к телефону. Ненавижу, ненавижу себя за это. Я чертова мазохистка. Или это не я? Что, если меня в принципе нет? Разве я могу быть такой? Сжимая трубку в ладони, подхожу к зеркалу. Мне жизненно важно увидеть, что от меня прежней еще хоть что-то осталось. Скидываю взгляд. Все еще красиво. Идеально вылепленные скулы — мой главный козырь, как и светящаяся гладкая кожа. Иногда меня спрашивают о том, каким чудодейственным средством я обязана своей красоте. Я смеюсь и отвечаю — слезам. Поверьте, я ни капельки не шучу. Идеальное увлажнение, правда? Касаюсь пальцами зеркала, веду по губам и вверх. Вглядываюсь в отражение собственных глаз в надежде отыскать там что-то от той беззаботной девочки, которая была когда-то, и не нахожу. Ту девочку 20 лет умерщвляли. 20 чертовых лет. Жадно хватаю воздух и снова нажимаю на иконку Инстаграм. Я давно уже в курсе того, что мой муж мне изменяет. Меняются только лица. На этот раз молоденькая совсем. Симпатичная, но не более. Видимо, на каком-то этапе молодость любовницы вышла для Сашки на первый план. Может быть, он также самоутверждается и бежит от мысли о предстоящей старости? Господи, какая нелепость! Зачем я его оправдываю? Ноги не держат, сажусь на кровать. То самое фото просмотрели уже несколько сотен человек. И я принимаюсь гадать, сколько просмотров приходится на членов нашей семьи. На меня, на сыновей, на сестер моего мужа. О, последние о нем знают все. У Саши с сестрами прекрасные доверительные отношения. Впрочем, как и у меня. Только я далеко не сразу поняла, что при любом нашем конфликте с мужем брат для них останется братом, а я, как всегда, останусь у разбитого корыта. Меня воспринимали всерьез ровно до того момента, пока я оставалась покладистой. Во всех остальных случаях меня в лучшем случае игнорировали. Я выключила телефон и подошла к окну. Слепо уставилась вдаль, но перед глазами все равно стояла фотография той девушки. Явно беременна любовница моего мужа. Смешно. И больно одновременно. Меня душит истерика. Почему именно сейчас, Господи, в 20-летний юбилей нашей свадьбы? Это такая насмешка? Или знак? Или... к черту. Он даже меня не поздравил. Хотя, разве в подарках дело? Отнюдь. Все дело в том, что для Саши прошедшие 20 лет ни черта не значили. Все мои жертвы, все мои компромиссы, по большому счету, были совершенно напрасны. А ведь я действительно верила, что с возрастом он остепенится, поймет, как отчаянно сильно я его люблю, и, наконец, оценит по достоинству. Разве можно быть такой непроходимой дурой? Залетела в 16, об аборте не допускала и мысли. Как я могла убить ребенка того, кого так сильно любила? Я не смогла. Все последующие годы измены мужа оправдывались тем, что, женив на себе 19-летнего парня, я не дала ему нагуляться. А значит, во всем происходящем виновата была исключительно я сама. Сколько раз я слышала эту извращенную истину. Ни от него нет. От свекрови, сестер, друзей. Не сосчитать. Я действительно винила себя. Вот что страшно. Изменял он, а винила себя. Теперь поумнела. Да только поздно, наверное. Мне 37. За плечами 20 лет брака и мучительной боли. В какой-то момент я с ней даже сроднилась, стала ее рабой. Сашка сказал, что задержится на работе, что у них очередной план-перехват. Господи, сколько этих планов я повидала за свою жизнь. Если бы полиция в действительности выполняла хотя бы их 10-процентную норму, наши тюрьмы бы опустели. Все ложь. Я всхлипнула и в страхе закрыла ладонью рот. Мальчики уже выросли, у каждого из них своя жизнь, но я все равно боюсь разрушиться у них на глазах. Мой старший довольно успешный спортсмен. Гоняет в футбол, живет отдельно и зарабатывает побольше нас с Сашей. Младший, сегодня сдал последний школьный экзамен. Он решил пойти по стопам отца. За ним уже закрепили местечко на юридическом факультете престижного вуза. Мои птенчики выпорхнули из гнезда, а я осталась наедине со своим мучительным одиночеством. Мне больше не на что было отвлечься. Я уже не требовалась им, как раньше. Я не могла их даже обнять. Мне вообще стало не к кому прислониться. Телефон молчал. План-перехват затягивался, и моя агония тоже. Слезы лились, и я их зло стряхивала. Секунды тянулись жвачкой. Мне было 37, но порой мне казалось, что моя жизнь проходит в совершенно ином время исчисления. Вполне возможно, мне уже сотни лет, или даже, может быть, тысяча. Я чувствовала себя древней, как мир, старухой. Чтобы отвлечься, попыталась вспомнить что-то светлое. Ведь было же мне когда-то хорошо. Наверняка было. Когда Данька родился или Демид. Я испытала колоссальное невозможное счастье. И после все радостные моменты моей жизни были связаны с успехами сыновей. Вот и все, ничего личного. Персонального. Моего. В памяти всплыл мой сегодняшний прием у рекомендованного Сашкиным начальником массажиста. Вот кто заставил меня испытать блаженство. Практически сексуальное удовольствие. Вообще не поняла, как так получилось. Просто его руки вкупе с тихим осипшим голосом скрутили меня в баранку. Такое случилось впервые за всю мою жизнь. Мне плакать захотелось, когда он отнял от меня свои красивые сильные ладони. Вот до чего докатилась. Я так сильно нуждалась в ласке, что она мне виделась даже там, где ее не могло быть по определению. Постояв еще немного, все же улеглась в кровать. Дала себе установку спать. Уже поняла, что муж ночевать домой не придет. Не стоило себя истязать надеждой. Забыться сном, погрузиться в его волшебную анестезию. Сон он ведь почти как смерть, которая с каждым прожитым днем для меня все желание. Забытье наступило не торопясь, будто нехотя. Странное ощущение, я как будто нахожусь в трансе. Полуявь, полусон, в котором я больше не одна. Кожей чувствовала чье-то присутствие, но мне совершенно не страшно. Я настолько устала от одиночества, что кто угодно рядом лучше, чем никого, иначе я утону в своем горе. На моей шее ожерелье измен, и эти неподъемные камни вот-вот утащат меня на дно. Тот, кто рядом, касается моей поясницы, неторопливо шагает пальцами по моему телу от самого крестца и вверх по неглубокой ложбинке позвоночника, перешагивает с одного выпирающего позвонка на другой, поглаживает шершавыми подушечками. Мое дыхание учащается. Это мой сон, я его режиссирую. А потому на месте невидимых рук представляю вполне конкретное. Нет, не мужа. Впервые не мужа. Может быть, я схожу с ума. Может быть, это безумие, защитная реакция моего организма. Я не знаю. Я просто сдаюсь в плен всему происходящему и не пытаюсь анализировать. Невидимая рука неторопливо скользит по моим длинным волосам, аккуратно перебрасывает их через плечо и тут же обхватывает мое горло. Гладит большим пальцем гортань, в то время как вторая ладонь ложится мне на живот. Дыхание перехватывает. Воздух замирает в груди и раскаленным потоком проносится по венам. Мне почти больно. Эта сладкая боль, она вытесняет другую, совсем не такую приятную. Его рука на моем животе остается недвижимой, но ее тепло просачивается в меня через поры и сворачивается жарким комком внутри. И я представляю его широкую распластанную ладонь на моем животе. Я вижу длинные смуглые пальцы с аккуратно подрезанными ногтями и выступающие на коже вены. Красиво, невыносимо, невозможно прекрасно. Я могу так лежать целую вечность, но мой сон движется дальше, как и руки моего призрачного любовника. С шеи на мочку уха, едва касаясь вниз, шершавыми кончиками пальцев трогает через ткань сорочки вершинку соска. Прикосновение едва ощутимо, оттого, возможно, все мои чувства обостряются до нельзя. Меня разрывает мириадами противоречивых желаний. Мне хочется продолжать в том же темпе. Мне кажется, я умру, если он не остановится. Но в то же время я абсолютно уверена, что если это случится, смерть за мной придет наверняка. Рука на животе оживает, перемещается на бедро и дальше, к самому сокровенному. Через ткань надавливает на мою промежность, находит пальцами жаркий возбужденный бугорок. Я полностью мокрая и готовая для него. Чуть развожу ноги, давая его ласкам большой простор, и захлебываюсь стоном, когда его твердые пальцы скользят по моим лепесткам. В мой сон врываются посторонние звуки. Я пытаюсь их игнорировать, но в какой-то момент это становится просто невозможно. Открываю веки, наталкиваюсь взглядом на виноватый взгляд мужа. «Привет. Привет, ты себя хорошо чувствуешь? Ты стонала?» Я сажусь на кровати, стряхивая себе остатки сна. Он был настолько реальным, что я не сразу прихожу в себя. «Да, все нормально. Который час?» «Уже 7. О, Господи, где ты так долго был?» «Зачем, я спрашиваю? Чтобы услышать очередную ложь? Это то, что мне действительно нужно? Серьезно?» Живот тянет, между ног влажно и скользко. Мое настроение скатывается до отметки 0. До чего я докатилась? Есть ли вообще в этой пропасти дно? Я... Только не говори, что был на работе, Голубкин. Даже как-то обидно, что за столько лет ты не придумал более правдоподобной легенды. Сашка пыжится, возмущенно раздувает ноздри. Чувствую себя зрителем в театре одного актера. И все бы хорошо, да только репертуар безнадежно устарел. А я ничего не придумываю, Таня. Заметь, ты все озвучиваешь за меня. Чувствую, что начинаю скатываться в истерику. Зря. Ведь все статьи, посвященные теме возвращения блудного мужа, начинаются с того, что истерики в данном случае – последнее дело. Доморощенные психологи убеждены, что неверному в родных пенатах должны быть обеспечены максимально комфортные, приближенные к санаторным условия. Никаких скандалов и, боже упаси, никаких упреков. Улыбка на лице, вкусные завтраки, которыми почему-то считается любовница, не озаботится. Господи, какая чушь! Ну так озвучь свою версию. Кто тебе мешает? Я могу собой гордиться. Мой голос почти не дрожит. Я встаю с постели, отхожу к окну, иначе, не знаю что, вцеплюсь в него, как питбуль, зубами в глотку. Я ухожу, Таня. Что? Мой голос больше похож на хрип. Я собой гордилась, забудьте, у нас было всякое, но до этого никогда не доходило, никогда. Я ухожу. Мы давно уже чужие люди. Ох, избавь меня от этого. Разворачиваюсь резко, даже в глазах темнеет. Обида с силой давит на сердце, и мне кажется, оно идет трещинами. Ну вот, а ведь я хотел с тобой нормально поговорить, как взрослые люди. Он берет чемодан, тот, который я покупала для поездки в Грецию, и начинает методично складывать в него свои вещи. Подожди, что ты делаешь? Как последняя дура, спрашиваю я и начинаю так же методично возвращать их назад. Тань, ну прекрати, Ань, не трави душу. Я седаю на пол. Театрально? Возможно. Возможно. Я и не утверждала, что у нас один Сашка актер. Мы все живем будто в чертовой Санта-Барбаре. Не трави душу? Повторяю, слизывая проклятые слезы с губ. Это точно твоя реплика, Саша? Может, ты перепутал сценарий? Блять, ну почему всегда так? Почему нельзя по-нормальному? По-нормальному? Смеюсь, смехом срываю горло. Знаешь, а я тоже всегда задавалась этим вопросом. Почему нельзя? А, Голубкин, тебе что не хватает? Жена умница, красавица, дети, пацаны, гордость для любого нормального мужика. Дом полная чаша. Секс раком, боком и с прискоком. Я тебе хоть в чем-то отказывала? Сука, да я вагинопластику для тебя сделала, чтобы тебе, любимому, потуже было. Я сделала чертову вагинопластику. Всему дому об этом расскажи. Буркнул Сашка, дергая замки на чемодане. «Подожди!» — закричала я, вскакивая с пола. «Подожди, Сашка!» Выдохнула со всхлипом, встряхнула головой. «У Демида выпускной послезавтра. Мы должны на него пойти вместе. Ведь мы же родители. Что я ему скажу? Что тебе не до него?» «Я могу прийти на выпускной вечер». «Послушай, пожалуйста, давай не так. Зачем портить ребенку праздник?» «Ему почти 18, Таня, не такой уж он и малыш. Конечно, ему виднее». Сам-то трахает не намного более старшую. Но все же, зачем торопиться, Саш? Я прошу 2-3 дня. Потом уходи, если не передумаешь. Что я не знаю. Просто не заглядываю так далеко наперед. Неизвестность меня пугает до дрожи в коленях, и я, как малохольная Скарлетт О'Хара, откладываю мысли о будущем до лучшего дня. Я сама от себя бегу. Стыдно за собственное малодушие. Стыдно за ту, кем я стала. Моя женская гордость давно уже втоптана в грязь, стерта в порошок, развеяна ветром измен. Иногда я мечтаю собрать себя по крупицам, но даже сама не верю, что найду в себе силы на это. Ну, я не знаю, я уже пообещал. Он капитулирует, я это вижу. И мне мерзко от облегчения, которое слабостью распространяется по всему моему телу. Его нерешительность не должна меня делать такой счастливой, это противоестественно, но я радуюсь, что мой неверный гулящий муж остается со мной из жалости. Сама себя ненавижу.